Глава 15. «Не передумала?» В который раз за эти 5 дней спросил док, заглядывая в комнату. «Нет, иди спокойно, я буду тут», ответила заученно и улыбнулась. Мужчина оказался довольно добродушным здоровяком. Он не лез с расспросами, готовил завтраки, обеды и ужины, так как оказался еще и коком в прошлом. Также был слишком ленивым. В какое бы время я ни вышла на палубу, док лежал в центре корабля и дремал. «Слейся с кораблем, стань его частью!» — хихикнула я в первое утро, найдя мужчину в позе звезды. «Уже!» — усмехнулся док и открыл один глаз. «Готовить умеешь?» «Не! Собиралась сходить в таверну!» «Испортишь желудок!» — фыркнул мужчина и одним прыжком выпрямился. «Пойдем, куколка!» «Не куколка, а Катя!» «Катя, Катя, Катрина!» — хохотнул док и покормил. Так и повелось. Он кормит, а я его развлекаю разными пиратскими байками. Деньги за стряпню он отказался брать, сказав, что все равно для себя готовить. Ему не жалко, учитывая, что ем я, по его мнению, как цуху, местная курица. Сегодня же док изменил ритуалом и собрался на бал. Вот и меня звал составить ему компанию. За эти 5 дней на север прибыло очень много кораблей из Шардиса и Авила. Еще сколько гостей переместилось с помощью арок перемещения, неизвестно. В общем, север никогда еще не видел весь свет Этума. Я же, наоборот, старалась не высовываться из каюты. Король и другие придворные, конечно, вряд ли приплыли на корабле. У них есть возможности в один шаг перенестись на другой континент. Но береженного боги берегут. Конечно же, я очень хотела посмотреть на ледяных лордов и правительницу, побывать на массовом гулянии. Про бал не заикаюсь, туда мне путь заказан. И этот факт меня очень огорчал. Я пропускала масштабное событие в Этуме. «Пожалеешь! Без меня тут совсем скучно!» — хмыкнул мужчина, отвлекая от дум. «Не сыпь мне соль на рану! Иди уже!» — отмахнулась я. «Вернусь через 2 дня вместе с Йораном!» Док покачал головой и оставил меня одну. Ближе к ночи, устав от безделья и книг, закуталась в бушлат и вышла на палубу. За огромными черными горами начиналась ледяная пустошь. И мне даже казалось, я слышу звуки музыки и фанфар. Портовая деревенька совсем опустела. Все от мала до велика еще с самого утра уехали на праздник жизни. Совсем замерзнув, собралась ложиться спать, но мое внимание привлекло животное, летящее в сторону океана. Это был огромный крылатый кот. Друг! На его спине сидела парочка и самозабвенно целовалась. Они долетели до корабля и сели прямо на палубу. Я спряталась за одной из парусных балок и понадеялась, что в темноте меня не увидят. Если что, незаметно уйду в конец корабля и дождусь, пока парочка свалит. «Ты невозможен! Вдруг нас кто-то увидит!» Зашептала с придыханием женщина, и я ее узнала. «Вспомним молодость, колючка. Не волнуйся, никого нет. Йоран и док в замке, а Велитара я предупредил», — ответил мужчина, снимая даму с Друкха. Они вновь начали целоваться. Не стала мешать им и медленно отступила назад. Поиграют в любовь и улетят. Черный друг взрыкнул и, зашипев, направился в мою сторону. «Тут нет вруж, Морфеюшка!» Отлипнув от мужчины, позвала большого кота женщина. А вот ее возлюбленный напрягся и посмотрел прямо на меня. «А выходи, кто бы ты ни была!» Зловеще тихо приказал он, полыхнув голубым пламенем в глазах. «Мне док разрешил тут пожить, подождать капитана», — ответила я, распрямляя плечи. «Ты здесь?» Удивилась брюнетка, и я узнала ее. «Твою мать!» Прошипела я, понимая, что меня нашли и теперь отдадут в лапы короля. «Помнишь, Дайрон рассказывал о своей ученице из другого мира? Это она!» Представила меня девушка и подошла ближе. «Я Вера. Это мой муж Эйрик. Почему ты здесь прячешься?» «Неважно. Я уйду сейчас же, не буду вам мешать». «Мы тебе поможем. Пойдем, будь нашей гостьей. Вы не понимаете». Вздохнула я, собираясь уйти в каюту. «Все мы понимаем. Ты сбежала от нежеланного брака с королем». Вера остановила меня и сжала руку. «Не сжигай мосты, Катя. Лучше поговорить на нейтральной территории. Уверяю тебя, здесь у него нет власти. Ты под нашей защитой. Не хочешь же ты всю жизнь бегать?» Я колебалась. По большому счету, хотелось согласиться из-за друга по переписке. За эти 10 дней мой незнакомец чаще писал и вместе с письмами клал небольшие презенты. По утрам вместе с пожеланиями хорошего дня теперь неизменно находила один небольшой цветок. А вот сегодня я получила от него половинку бисквита. К нему прилагалась записка «Раздели со мной десерт». Это было очень мило. Я ловила себя на мысли, что хотела бы с ним познакомиться вживую, встретиться. Возможно, у нас есть будущее. Сердце верило и тянулось к нему. Можно сказать, я влюбилась. Женщина была напряжена, но не торопила меня. Решив идти ва-банк, несмело кивнула, согласившись остаться. «Замечательно!» Вера искренне обрадовалась и крепко обняла. «Беги, собирайся!» «Не торопись, я попрошу побратима отправить к нам Тиамата», — вставил Эйрик. «Сборы не заняли много времени. Я не раскладывала вещи, помня, что позже перееду из каюты. Прости, что помешала вам уединиться». Подошла к брюнетке. «Не страшно», — улыбнулась женщина. Через время в небе появилось черное пятно. Второй друг без наездника приземлился возле нас и тут же полез ластиться к Вере. Она поманила меня и попросила протянуть руку. «Тиамат, это Катя, наш друг», — бормотала Вера. Большой кот фыркнул, но позволил себя погладить. «Контакт налажен. Запрыгивай и держись за ремни покрепче. Остальное он сделает сам». «Скинет меня на полпути?» С сомнением спросила я, обходя махину и наглаживая бока красавца. Кот взрыкнул. Мне показалось, ему понравилась моя идея. «Не скинет. Он у нас очень воспитанный и умный», — успокоила дамочка. Не стала спорить, кое-как взобралась. Друг немного помог, подогнув лапы. За это почесала ему за ушком. Мы, наконец, взлетели. И летели довольно долго. До голубоватого, одинокого замка, стоящего на утесе. Город же горел огнями. Народ чествовал правителей севера. Первыми на дорожку возле замка приземлились Эйрик и Вера. Следом и Тиамат отпустил меня. Брюнетка подхватила меня за руку и повела вперед. В холле случилась заминка. Я столкнулась с Ариной и платиноволосым мужчиной. «Так и знала, что ты сбежала!» Накинулась Арина, правда, не на меня, а на Веру. «Как так можно? С собственного бала сбежать!» «Ой, не ворчи! Смотри, кого я нашла!» Отмахнулась от нее брюнетка, подталкивая меня вперед. Блондинка прищурилась и ахнула, закрыв рот руками. «Зачем ты состригла такие шикарные волосы?» Запричиталась девушка, обнимая меня. Честно говоря, этот вопрос я ожидала услышать в самую последнюю очередь. «Пойдемте в гостиную, пока приготовят гостевые покои». Вера потянула нас в сторону. В гостиной народу было побольше. Мужчины и женщины спокойно общались небольшими кучками, совершенно не обращая внимания на нас. Мы проходили возле одной компании, в которой затесался док. Знакомый моряк тут же обернулся, увидев меня. «Куколка, ты все-таки передумала!» Обрадовался док и пихнул здоровяка рядом с собой. Мужчина лениво повернулся в нашу сторону с улыбкой на губах. Вот только когда наши глаза встретились, улыбка сошла с его обветренного смуглого лица. В глазах полыхнуло голубое пламя. Он нахмурился. Черты лица заострились. Он весь очень сильно напрягся, сжал кулаки. В его глазах полыхнули голубые огоньки. И мне показалось, он повел носом и понюхал меня. Девчонки познакомили меня с мужьями и многочисленными родственниками. Также показали своих карапузов. Король не врал, говоря, что был с внуком. Младенец по имени Кай оказался сыном Арины и, соответственно, внуком Аринеля. В этот вечер все прошло довольно мирно и дружелюбно. Скорее всего, потому что я не встретила эльфийскую делегацию. Часто ловила заинтересованные взгляды от здоровяка. Но мужчина сам не подходил, лишь смотрел черными глазищами. Очень колоритный персонаж. Он был большой, как медведь. Короткие черные волосы торчали в разные стороны. Кустистые широкие брови под цвет волос черные. Взгляд с поволокой, насмешливый. Глаза же тоже черные. В них даже отражение свое можно разглядеть. А еще они временами светлеют. Появляются язычки голубого пламени. Очень необычно. Широкий нос с горбинкой. Тяжелая квадратная челюсть и пухлые губы. Под глазом на скуле россыпь родинок. Очень необычно. Оттеняют резкие черты лица и делают его мягче, что ли. Он, как и док, тоже бородатый. Правда, у него борода ухоженнее и не такая длинная, как у первого. В остальном мужчина такой же большой. У него красновато-смуглая и обветренная кожа, массивная шея, широкий разворот плеч и мозолистые здоровенные руки с выпуклыми венами. Вот совсем не похож на ледяного демона, скорее на просто демона, который прямо из преисподней сбежал и затесался среди жителей Севера. Как только гостевую комнату подготовили, я извинилась перед девушками и удалилась в нормальные апартаменты. Все-таки не привыкла жить в походных условиях. Утро в столовой столкнулась с королем. Мысленно прочла сама себе лекцию о терпении и, расправив плечи, прошла вглубь комнаты. Мужчина тоже заметил меня, прищурился, оглядел с ног до головы и разулыбался. «Добегалась?» Торжествующе спросил он и поднялся. «Доброе утро, Ваше Величество!» «Марилась?» Игнорируя вопрос, поискала взглядом местечко подальше от короля и его тени. Такое нашлось возле демона. Прямиком отправилась к нему. «Светлого утра! Рад тебя видеть!» Улыбнулся второй эльф. «Тут не занято?» Обратилась я к демону. «Падай!» Хмыкнул очень воспитанный лорд Севера. Сарказм. перевела взгляд на короля. Злится, пыхтит. Как бы его давление не шибануло. В этом мире папазола нет. Улыбнулась, вложив максимум нежности, и посмотрела на рядом сидящего демона. «Так вы и Йоран? Вчера не успели познакомиться». «Он самый». «Док о вас все уши прожужжал», — кокетничала я, отслеживая одним глазком красного короля. «Неужели? На него совсем не похоже». Ухмыльнулся мужчина и начал за мной ухаживать, наполнять тарелку закусками и салатами. Поблагодарив, приступила к очень напряженному завтраку. Чувствовала раздражение эльфа и непонятные, но довольно приятные эмоции демона. Кажется, моя сила слегка пробуждается. Не зря магистр Ди мучил меня. Теперь бы разобраться, что сие означает и как с этим бороться. «Прогуляемся, обсудим путешествие». После сытного завтрака предложил новый знакомый. «С удовольствием», — заявила я, поднимаясь. «Не так быстро, юная леди». Влез Аринель свирепый и, скомкав салфетку, бросил на тарелку. «Поговорим в кабинете. Ты и я, с глазу на глаз». «Говорите здесь, Ваше Величество, мне скрывать нечего». Хорохорилась я, а у самой поджилки тряслись. «Здесь. Хорошо. Можно и здесь. Мы с твоим дедушкой пришли к соглашению. Я не намерен отступаться». Сделал акцент мужчина и медленно обогнул стол. «Я уже совершеннолетняя и сама принимаю решение о своей личной жизни и официально при свидетелях отказываю вам, Ваше Величество. Я не выйду за ваш замуж. Назови причину». Навис мужчина. «Я вас не люблю. Достаточно веская причина». Вздернула повыше подбородок. «Вполне. Но я готов добиться положительного ответа. Вернись со мной». Ласковым шепотом мурлыкнул Аринель в губы. Я отшатнулась от него, потому что узнала этот вкрадчивый полушепот. Вот что все это время я упускала. Мой таинственный незнакомец — это король. Мужчина выгнул бровь, довольный произведенным эффектом. «Вы! Ты! Вы! Это вы?» «Больше информации!» Не понимал или идиотничал эльф. «Лжец! Манипулятор! Все это время вы врали мне! Негодяй!» Я ударила его кулаком по груди и, оттолкнув, выбежала из столовой. В холле шушукались две подружки. Увидев меня, хотели остановить, но я отпрыгнула от них и сбежала на улицу. Хотелось разбить что-нибудь об голову короля, вырвать ему волосы на голове. По одному. Шалость одноклассницы из прошлого меркла перед этой подставой. Сердце разрывалось от боли. Не думала, что за эту почти луну я так привяжусь к своему незнакомцу. Я ему такое рассказывала, всю душу вывернула наизнанку, а он... Я дошла до края утеса и упала на мягкую траву. Меня душили невыплаканные слезы. Шутка ли? Ежедневно с утра до вечера общаться с человеком, фантазировать о нем, постоянно думать и ждать весточку, а по итогу узнать, что все это было фальшью. В эту минуту я всей душой возненавидела Аринеля. «Екатерина». Мужчина подошел сам. Знатно посмеялся со своей тенью. Я вскочила. Не хотелось быть ниже него. «Весело вам было, читая очередное письмо?» «Все не так. Я сам не знал, что это ты. Нас обоих обманули». Отступил он. «Думаешь, я поверю?» распалялась я. «Когда Ариэль принес от тебя ответ, сопоставил письма и понял, кто ты». «Две недели? Ты 2 недели знал и продолжал водить меня за нос. Вот зачем ты настаивал на встрече, выспрашивал, куда я уехала. Хотел с помощью писем выяснить, где я. Таков был план. Отличный. Я почти купилась». «Я хотел, чтобы ты узнала меня без титула и регалий», — рявкнул он, перебив меня. «О, я узнала. Спасибо, Ваше Величество. Вы не Аринель справедливый. Вы Аринель лживый». «Ты хотела сохранить интригу», — раздражался мужчина. Кажется, он не привык, что кто-то с ним ругается. «Теперь я виновата?» — всплеснула руками. «Да», — заявил суицидник и расплылся в улыбке. «Ах вы!» — я начала бить его по груди кулаками. «Истинный политик! Все вывернул в свою пользу! Можете гордиться собой!» «Хватит драться, женщина!» зашипел он, перехватив за предплечье. «Невозможный, невыносимый манипулятор!» «Влюбленный!» вставил Аринель, прижимая к себе. «Разве ты этого не видишь? В моих письмах нет ни единого лживого слова. Я такая же одинокая душа среди миллионов существ. Я тот, кого ты встретила на балу. Тот, с кем танцевала у фонтана. Тот, кто засыпает с твоими письмами в руках и просыпается, чтобы пожелать тебе доброго утра». «Я больше не верю ни единому вашему слову!» Дернулась, выпутываясь из его рук. Обошла эльфа и зашла в замок. Вот теперь точно все. Можно с чистой совестью уплывать. Больше меня ничего не держит. Осталось обговорить с Йораном. Мужчина нашелся в гостиной вместе с Ариной и ее демонским мужем Велитаром. Как только зашла в комнату, они перестали шептаться и даже сели ровнее. Будто я их застукала за сомнительным мероприятием. Блондинка лучезарно улыбалась и переводила взгляды то на меня, то на демона. «Йоран, мы хотели обсудить путешествие, но нас прервали». «Если ты готова, поехали», — хмыкнул мужчина, поднимаясь с кресла. «Стойте! А как же папа?» «А что с ним?» — преувеличенно нейтрально спросила я. «Катя, не разбивай ему сердце! Останься!» «Не вмешивайся, Арина!» Остановил дочь Аринель, заходя следом за мной. «Но ведь это я! Ты сказал ей, Катя, это я напортачила со шкатулками!» «Ари!» «Я пойду», — прошептала, пятясь к двери. «Я с тобой». Йоран тоже поднялся, и мы вместе вышли из комнаты.